Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, страница 16, строчка 14. Эц Хаим, 36 урок. Од царих легодия клалим ахерим гало гем эйлу да ки вхинат ацамут ацмут веруханиют 15 ашер метлабеш тох акилим Аналь. Ало гу ганискар тамиде эцлейну. Бехибурейну зе. Бехинат 16. Бехинат орот неаламим. Он до сих пор нам рассказал в этом шар врата вторые, ветвь первая, о развитии десяти сферот внутри игулим. И идем дальше теперь. О царих легодия клалим ахерим. Еще необходимо знать другие принципы. Гало гем эйлу. Так вот они. Да, знай. Ки вхинат ацмут веруханиют, что аспект сути и так называемой эссенции или сути и духовности 15. Ашер митлабеш тоха килим ханаль, которая одевается вовнутрь килим, как сказано выше. Алогу анискар тамид ацлейну бехибурейнусе. Она, так вот, она всегда называется в этом нашем труде, книге в этой, то есть. 16. Бхинат орот неалим. Аспект светов сокрытых. Точка. Шестнадцать после точки. Вегиней. Гаурот га эйлу. Гем. Бет. Бхина алеф, никра, ор, пними. Хамитлабеш, 17, тох, акилим. Так вот, света, эти света, их два. Аспект первый, бхина алеф, аспект первый. Я начну сразу. 16 после точки. Вегине, и вот. Аурота эйлу эти света. Гэм бет. А это они два. Бхина алеф. Первый аспект. Никра ор пними. Называется внутренний свет. Амитлабеш, одевающийся, 17. Тоха килим вовнутрь килим. Точка. Вегабет никра ор макив, весовевалав, шемиров годель, гарахато, эйн гакли яхоль, 18 лит лапшо, лагалбишо, улекабель кохо, витохо, венишар орга гу макив, висове валав, и бахуц, ве эйнлаха 19 шум ор баулам, ше эйнохолель бет пхинот эйлу, шегу ор пними в ор макив. Здесь можно остановиться. 19 мы сделаем здесь точку. Два слова, три слова перед концом строчки. Семнадцать после точки. Вагабет, а второй аспект Никра Ормакив называется окружающий свет. Ормакив. Надо все их лучше запоминать, конечно. Такие вещи. Высовевалав и окружает его. Окружает, он говорит, над ним. И он окружает его, будем скажем. Ше миров годель гарахато, что из-за большой величины его протяжения, протяженности. Эйн гакли яхоль, 18 лальбишо, кли не может его одеть. Улакабель кохо, витохо, и получить его силу в себя. Внишар оргагу макив, висовев алав мибахуц. И остался этот свет окружающим его извне. Вейн 19 лаха шум орба улам, и нет тебе, он говорит так, и нет тебе никакого света в мире. Нет тебе совершенно никакого света в мире, чтобы не было у него шейнохолель бетпхинотейлу, чтобы он не включал в себя эти два аспекта. Шугу орпними у Ормакив, что это внутренний свет и внешний свет. Внутренний свет и окружающий свет. Ормними и Ормакив. Мы будем постараться с этого момента уже использовать эти понятия. Ормними это как внутренний свет и Ормакив внешний свет. Ухмохен бхинат 20 Акилим. И также аспект килим. Эйн лаха шум кли баулам ше эйн ло бетпхинот альдер ганаль. Алогу вхина 21 пнимиют акли. Шишам гиддабкут вейтлапшут ор пними газе витухо. В оде ешло вхина 22 хитсонию такли. Ашер алав михпахуц. Совев умакив. Ор макив. Аналь. Здесь можно тоже точку поставить. 22, три слова перед концом. 19 после нашей точки. Ухмохен и также бхина 20 акилим, аспект килим. Эйлаха шум кли ваулам, нет тебе никакого кли в мире. Шеэйло бетпхинот аль дераханаль, чтобы не было у него две эти бхины. Тоже хорошее слово, чтобы хотя не... Чтобы не было у него эти две бхины. Бхина – это аспект, иногда уровень. Но лучше нам использовать это слово. Альдераханаль, как сказано выше. Алогу вхинат 21. Пнимию такли. Ведь это бхина внутренней части кли. Пнимиют, тоже надо знать. Шешам гиддапкут, что там слияние, вейтлапшут и одевание ор пними, газе этого ор пними, вейтохо, внутри него, точка. Веод ешло пхина 22, хитсонию такли, и есть еще в нем также аспект хитсонию ткли. А кли, внешней части кли, тоже хитсонию очень важно запомнить. А шералав мибахуц, что над ним, извне, совев окружает, умакив, тоже другое слово на окружает, ормакив, аналь, как сказано выше. Совев это точно окружает, а макив это как бы облегает. Они синонимы. 22. После точки. Немца. Дерах кацара. 23. Аор шигу вхинат ацмут руханиют. Митхалек лебет мадригот. Вегем. Ор пними у ор макив. В альдерах зе 24 пхинат акилим, пхинот акилим, гамгу, митхалек лебет мадрикот, вегем пнимют, акилим, вехитсонют, акилим. Здесь тоже можно точку поставить. 24 в конце, в самом предложении, строчки. Казалось бы, он это все нам повторяет, но все это очень важно и все на своем месте. 22-я строчка после нашей точки. Немца в дерах кацара находим вкратце. Двадцать три. Аор шигу вхинат ацмут варуханиют. Свет, что это бхина ацмут, сути, варуханиют, сути духовного. Митхалек лебет мадригот разделяется на две ступени. Подразделяется на две ступени. Вэгэм и они. Вот они. 20. Да, дальше идем. Орпними и уву в ормакив. То есть орпними и ормакив. Вальдерахзе. И таким же образом 24. Бхинат акилим. Бхина акилим. Гамгу, имеется отношение имеет к Илим, очевидно, потому что пхинана женского рода. Гамгу митхалек лебет матригот. Также и это разделяется на две ступени. Килим. Вегам яни пнимию так килим. Внутренняя часть килим. Вехитсонюют килим, акилим, и внешняя часть килим. Ничего как бы не сказал нового, но сказал, где надо. Неважно, это не, как мы знаем, не просто наука, где один раз сказали, и все, они считают, что ты уже знаешь. Там рассчитывают на голову, поэтому им не надо повторять. А здесь надо иногда повторить, и оно уже совсем в другом контексте будет. 25. Совсем другая вещь, другой подход. Я вот читаю сейчас, я ощущаю, как будто бы я первый раз слышу. Я имею в виду новое все. Хотя я много раз это читал и слушал. 25. Ухварнит баэр клалим эйлу. Тоже маленькое предложение. И уже, видишь, он сам говорит нам. Ари. И уже объяснены эти принципы. Точка. 25 после точки. Хакляль гауле ше матхалат митхилат аколь не отслу гают сферот дерех 26 игулим. Галогем Митхальким, Вихолелим, Бхинот Юд Сферот Декилим, Меугалим, Бациюр и Гулим, 27. Увахоль Кли, Мегем Еш, Пнимиют, Вихитсоньют. Увитоха килим га эйлу митлабшим ют сферот 28 рухани ют аникра урод шель пхинат анефеш точка 28 точка 25 гакляль гауле основной принцип Ше митхилат аколь, что в начале всего, не отслу гают сферот, были излучены 10 сферот, дерех 26 игулим, через игулим. Алогем митхалким, ведь они подразделяются. Вихолалим, и включают в себя бхинот ют сферот декилим 10 аспект бхину 10 сферот килим мы угалим, которые округляются бациюр и гулим в форме окружности или кругов окружности, можно сказать. Потому что если горизонтально посмотреть, или, сказать, вертикально посмотреть на нее, или горизонтально, то горизонтально это будет как окружность, как сверху, если посмотреть, это как окружность. Если посмотреть, как она, ее процесс распространения этих игулим, то тогда видно, они как сегменты идут. И в конце концов заканчиваются они как шар. А если взять в каждый определенный момент их распространения, то они как окружность. Горизонтально. И внутри как бы точка. Как в воде, когда бросаешь камень, видишь боками, видишь, есть вот эти окружности. Они тоже идут чуть поглубже даже, когда только бросается, сразу есть какая-то выемка из этих окружностей. И точно так же, смотри, бросаешь камень, сначала первая окружность, самая большая, возьми не камень, большой какой-то предмет, первая окружность, которая на самой поверхности воды, она самая большая, как бы, а следующее будет меньше, еще меньше и меньше. пока не дойдет до центральной точки. Двадцать семь. Увахоль кли мегем еш пнимиют увахитсониют, и в каждой кли из них есть пнимиют и хитсониют, внутренняя и внешняя часть. Уветох акилим аэйлу, а внутри этих килим митлапшим ют сферот 28 руханиот. А внутри этих килим одеваются 10 сферот духовные. Ханикра, духовные ханикра 28. Урод шельпхинат нефеш. Света асбхины нефеш. Это очень-очень весьма важно знать. Точка. Вы от... Может, я расскажу позже немножко еще про это нефеш. Вы от ют орот макифим алеем. И еще 10 цветов. А и дальше пойдем. Вы от юз орот макифим алейхем. Баофен. 29. Шеколь ор мегем еш бо ор пними у ор макиф. Вагаколь гу дерех и гулим. Ки ор пними гуагуль. 30. Кеэйн гальгаль вегу мелубаш тох кли эхад меугаль гамгу валь кли зе орма кивалав вегам 31. Гу агуль Кедемьон Гальгаль Сувев. Вехен Коль Юд Сферода Игулим Альдерахзе. Кедемьон Аракиим 32. Вехаг Гальгалим Кануда. Точка. Все они, Игулим, они все происходят из... Это равномерный свет, который распространяется от Эйнсов. Это то, что тоже дает свет. Свет, свет то, что только получается. Его можно только получить, но не дать. Примитивный свет. Самое необходимое, чтобы можно было существовать. Весь мир питается им. Все религии и духовные течения, и они все построены на этом нефеш, на игулим. И кажется тоже, им тоже кажется, что они продвигаются, у них есть кармы, от одной кармы, другой кармы, и все это нефеш. Я, может, нарисую как-то. То есть, если взять, как бы посмотреть, ну, представить себе, не всегда надо чертежи, не чертежи рисовать, это в самый последний момент, если уже иначе никак невозможно, то надо чертеж. Так вот, если взять себе человека и представить вокруг него как опоясывающего, как, знаешь, вот, как круги, как называется это, которые крутят на тело, на теле раскручивать. Ну, такая, будем говорить, или на нем такие круги. В каждом месте его как бы тело изнутри, по его высоте, его парцуфа человека, есть вот эти четыре ступени, четыре стадии, четыре стадии игулим. Как внутренние, так и как и ор пними, так и ор макив. Так вот, ощущение, а за ним еще есть, можно еще как бы их одна равномерность, в этой же равномерности можно их ощутить больше, то есть это дает пространственное ощущение религиознику, или вот то, что мы говорим, неважно, какой это, какой религии, какой это. Вот когда он сидит, например, в позе, в этой, как сказать так, ноги под себя, и весь концентрируется, то у него есть два направления. Я это прочувствовал, мне это дано, как это йога и все остальные, все эти гуру. Так вот, он сидит, у него есть два направления, где он чувствует, что он расширяется. В одном примере он чувствует, что он расширяется, соединяется с природой. Это горизонтальное, это тоже нефеш, тоже игулим, самый простой примитивный свет. То есть свет, который он получает, поэтому они ничего тоже не дают. Ничего не дают. Они ничего не дают, не передают свет другим. То есть, что он делает? Он ощущает переход от одного игуля в горизонтальном плане. То есть, каждый определенный момент есть горизонтальные игули. Четко, послушай внимательно, это очень ясно будет себе все представлять. Так вот, горизонтально он расширяется. Он медитация у него, он приходит от внутреннего игуля, где там самый маленький свет есть, нефеш, к следующему игуле, тоже нефеш, но у него есть ощущение расширения. Потому что стадии, они существуют, но они все в равномерности. Нету выше-ниже. А ощущение все-таки у них есть. Какое у них есть? Смотри, как я тебе расскажу. Что так вот, нефеш... У него все нефеш. Выше, ниже, все, а только нефеш. Потому что все только игули. Нету выше, ниже. Нет кава. Так вот, если горизонтально он ощущает, или человек, который не работает над собой, или даже не обязательно религиозник, просто безбожник, или просто ученый какой-то, который вообще не относится ни к какому духовному течению. То же самое нефеш, только нефеш. Так вот, смотри. Так вот, горизонтально. Он идет от пхина далет к пхина гимель. У него ощущение горизонтально, что он расширяется. От гимель к бет, ко второй. От бет к алеф. Пхина алеф. Опять расширяется. Это горизонтально. И таким образом он ощущает, что он себя соединяет с окружением, с природой. Ему кажется, что он даже с космосом соединяется с себя. Совершенно верно. Но горизонтально самый примитивный свет, который нельзя отдать. Нет в этом самое главное связи, прямой связи с Творцом. Они тоже ощущают, говорят, что мы связаны, они связаны с этой великой силой, единым Творцом. Но как этим чисто через нефеш, без прямой связи, то есть без индивидуальной связи, которая только может быть через кав. А у них общая связь, как и у них, и у того, кто не занимается учением Творца. То у него тоже как же, так же, как и дерево. Возьми, если дерево, если бы были у нас глаза, сила восприятия глаза более тонкая, мы бы видели, вокруг каждого дерева есть тоже как типа аура. То есть круглый свет вокруг него. И потому что то, что не может войти в него. И в нем тоже есть, в самом нем, тоже в нашем теле, тоже как бы внутреннее тело, имею в виду желание, все. Там тоже круглый свет, который уже вошел, а есть круглый свет, который не вошел. Это как аура вовне человека. Так вот это ему дает расширение, как бы ощущение расширения, расширение вовне. И тоже смотри, как они всегда сидят, они не стоят, не стоя они это делают, а это почему? Стоя, это значит, может достичь гадлута, постепенно переходить к гадлуту, и только через кав. Хотя и молится так, стоя, и тоже не знает для чего. Но все равно принцип этого таков. А он сидит, что ног у него нет. Только все время, потому что нефеш, он только сидя. Нефеш не поднимается человек. Но ощущение есть. А как же он ощущает, и они ощущают, то это карма, карма, которая, скажем, будем говорить, горизонтально. А у них тоже есть ощущение, что он, у него есть карма вертикально. Каким образом? Ну, сделаем для примера, для простоты, только, скажем, три отдела в парцуфе человека. Есть голова, будем говорить, да, голова, где есть голова, то есть моха мы говорим, мох, мозги. А есть сердце, то есть средняя часть, есть нижняя часть. Представь себе, что в каждой из них свои есть уровни, уровень игулим. Четыре, будем говорить, грубо говоря, просто четыре в самой голове, там тоже есть свои сфероты, конечно. Ну, будем говорить, три части, то есть парцуфа. Тот, кто испытывает только нефеш, круглый свет, то есть весь мир, кто не работает над собой и не имеет прямой связи с Творцом, а только как игулим. Так вот, в голове, как бы на голове, на уровне головы, можешь себе видеть, тоже есть центр головы, есть вот это, эти игулим, как внутри, так и вовне. И где сердце, скажем, средняя часть парцуфа, там тоже есть эти все эти игулим, тоже эти все четыре стадии. И где ноги, там тоже есть четыре стадии, эти все четыре стадии. Получается, что и так много есть стадий, конечно, таких от одной до другой. Каждое состояние, как бы оно как стадия. Так вот, человек, который только получает игулим, все гуры вместе, каждый вместе взятый, при всей красоте, что они достигают этими своими медитациями, прекрасно смотреть на это, как человек орудует своей низкой частью своей души и телом. Так вот, он когда, так вот, ощущение его, когда он переходит от круглого света ног, например, к следующему, или, скажем, да будем говорить, как в нашем примере, к круглому свету, к игулим сердца, это ему дает ощущение вертикального подъема, карма от нижнего к более высокому. Хотя это совершенно никакого подъема нет, совершенно. На уровне и так это идет выше и выше. Может идти даже... поэтому они и ощущают, поэтому у них есть тоже какие-то градации, что и даже над головой он как бы у него есть тоже ормакив, который идет как бы как дымчатый, как дым, такой круглый дым, выше и выше. И это они могут тоже ощущать. Но это не связь. Это общий, равномерный свет, нефеш, предваряющий руах, предваряющий кав, и который потом питается этим через кав, но не позволяет это еще, как бы сказать, до предваряющая стадия всякое индивидуальное и всякую индивидуальную связь с единым Творцом. Двадцать восемь. Вот мне немножко расчет я попробовал рассказать про нефеш игулим. Вы од, после точки, вы од юд орот макифим алейхем баофен 29 шеколь ор бехем еш бо ор пними вы ор макив вегаколь гу дерех игулим ки ор пними гу агуль. А я уже читал уже еще раз. Тогда 28 после точки. Вы одют орот макифим алейхем. И еще 10 цветов макифим. Множественное число от макиф. Макифим над ними. Паофен таким образом. 29. Шеколь ормегем. Что каждый свет из них. Ежбо есть у него ор пними у ор макиф. И ор макиф. Ваколь гудерах игулим. Видишь, он говорит, и все это игулим. По пути, говорит, через игулим. Игулим. Круглый. Ки ор пними гуагуль. Смотри, что он говорит. Ибо внутренний свет, он круглый. 30. Кейн гальгаль, как небесное тело. Вегу Мелубаш, и он одевается тох кли эхат, и он одевается вовнутрь одного кли, меугаль гамгу, которая также круглая, потому что все должно совпадать, круглый кли, а совпадает с круглым светом. Потому что мы видим, что и тогда и кликилим, видишь, как свет, который он одевает его в килим, которые тоже круглые. Нет у него выше, ниже. Вааль-кли, выше, ниже, да, выше, ниже, вправо, лево. Вааль-кли-зе, ор-макив-алав, а над этим кли есть ор-макив над ним, то есть. Вегам 31. Гу агуль. Видишь, и также и он круглый. Кедимьон гальгаль сувев, как наподобие небесного тела, которое окружает. Гальгаль, можно сказать, небесное тело, можно сказать, что же я говорил, небесное тело. Или тоже как окружность. Вехен коль ют сферот и гули мальдеракса. И также все 10 сферот и гулим таким же образом. Альдеракзе. Сокращение. Альдеракзе таким же образом. Кедимьон ракиим наподобие рархаракиим. То есть ракия тоже надо это запомнить, это как и небосвод. Ну, все время так говорит, это не ракия и ракии. Важное слово для нас. Потом мы увидим, что ракия это тоже небосвод, увидим, что это парса такое. То есть наподобие небосводов. Вагальгалим кануда и небесных тел, как известно. 32. После точки. В Ахарках не отслу гают свирот де йошер. Кемар э Адам Яшар. Вегем йотер 33. Меулим мегем. Вегам гем кололим. Бехинот ют свирот де килим. Увахоль климе гем, ежбо пнимию 34 вехицонию. Уветох эйлуа кили митлапшим ют свирот руханим, руханиим. Веникраим орот шельбхинот 36 руах 35, я еще ошибся. 35. Увахоль ормегем еш пхинат ор макив, аль гакли мибахуц свивав, увхинат ор пними, митлабеш, 36, тох кли акли ганаль, вагаколь бадерах яшар. Здесь можно тоже точечку поставить. То есть 36-я точечку поставить после 3-6 слов. Тридцать вторая после точки. В ахарках. Затем. Мы знаем, что такое затем. Это последовательность в причинно-следственной цепочке явлений, действий духовных. Ахарках затем не отслугают сферот де йошер, были излучены 10 сферот йошера, прямого. Так будем говорить, йошер. Потому что нельзя сказать просто прямого света. С одной стороны, это свет, это есть свет и кли. Поэтому, когда мы говорим свет, это не хватает чего-то. А говорим кли тоже нет, поэтому йошер. Потому что свет распространяется, он в килим, как бы. В ахарках нецлу гают сферот де йошер. После этого, затем, были излучены 10 сферот йошера. Кемаре Адам Яшар, видишь, как образ по образу человека прямого. Это очень сильное, прям по образу человека прямого. Кто получает свет, только свет окружающий, там нет еще прямого человека. Очень тонко, я не хочу говорить про других, или это мы всегда говорим только про все в одном человеке. Но как бы, поэтому как бы мы видим, что часто, как, ну, конечно, уже сейчас нет, просто что бывает тяжело говорить с восточным человеком, потому что у него вот это уходит далеко в глубину и в ширину, и в это вот этот круглый свет, и ни за что зацепиться. А пока не дойдут, конечно, до... Пока нет... Конечно, потом развитие есть, безусловно. Я просто говорю о человеке, когда я говорю восточный, я имею в виду состояние. Всегда мы говорим только об одном человеке. То есть, кемар и адам яшар, видишь, как оба образу человека прямого. Прямой, это значит, что у него прямо наверх есть этот, как сказать, пуповина. И мы только получаем через эту пуповину, поэтому никакого... И вся самостоятельность наша, она только в этом, что мы связаны через эту пуповину с источником. Кав. Вэгэм йотер, смотри, что он говорит, вэгэм йотер, 33, мэолим, мэгэм, и они более возвышенные, чем те, чем игулим. Возвышенные, значит, тоже развитие. Вэгэм гэм кололим, кололим пхинат ют сферот де килим, и также и они включают в себя 10 сферот килим. Увахоль климигам еш по пнимиют вехицониют, и в каждом кли из них есть пнимиют и хицониют, запомни, внутренняя и внешняя часть. Уветох эйлуа килим идлапшим ют свирот руханиим, а внутри этих килим одеваются 10 свирот руханиим, духовных. Вы не краими, они называются урод шель пхинат руах света. Видишь, какой-то света, не говорит свет. Света, 35, руах. А если, может быть, весь Наранхай руах. Увахоль орвигем, еш пхинат ор макив алякли мибахуц мисавив. И в каждом увахоль ор мигем, и в каждом свете из них есть аспект ор макив над кли извне, вокруг него. Увхинат ор пними, и бхина ор пними, митлабеш, одевающийся, 36, тох внутрь гакли ганаль, этого кли, как сказано выше. Вагаколь дерех яшар, и все по прямом, в прямом плане. 36 после нашей точки. Кемаре Адам, может, не надо было даже точку ставить. Дальше идем просто. Кемаре Адам. В образе человека. А здесь можно было здесь поставить точку. Можно было. Здесь одно слово дальше. Кемаре Адам. Здесь можно было бы точку поставить. То есть, 3-5 слов до конца 36 точки. Вегиней. Агдама шехигдам тилаха банав 37 хазе алоги колелет хихолелет лехоль ганецалим веганивраим веноцарим венасим шебахоль гауламот. Очень-очень важно, что она говорит. И что он повторился нам несколько раз, я даже думаю. Смотри, что он говорит. Никогда это нельзя нам забывать, поэтому всегда хорошо это читать. Смотри, что он говорит. 36 после нашей точки. Вегиней гигдам, гагдама гигдам тилаха. И вот, я тебе предварил вступление. Баанафазе в этом анафе, в этом пара, в этом разделе 37. Алогу холелет лехоля, ведь он является, он включает в себя, является общим и включает в себя. Лехоля нецалим, всех, от слова нецалут, всех нецалим, тоже надо запомнить это, чтобы нам не переводить лишние вещи, а силу этого языка святого повторять и убирать. Произносить, что она общая, это общее включает в себя всех нецалим, всех, которые имеют излученные из Ацилута, ванивраим и созданные из брия, веноцрим и сформированные в Ецира, выносим и сделанные васия шебахоль ауламот, что во всех мирах.